Глава 9. Во времена молодости миссис Пеннистон, высший свет, возвращался в город в октябре. Посему 10 октября шторы в ее резиденции на 5-й авеню были подняты, и глаза бронзового умирающего гладиатора на окне в гостиной снова изучали пустую улицу. Первые две недели после приезда являлись для мисс Пеннистон домашним эквивалентом религиозных обрядов. Она отправляла их, перекладывая просто не одеяло в возвышенном духе покаянного погружения в глубины сознания. Она преследовала моль, подобно тому, как угрызенная совестью душа ищет тайные пороки. Верхние полки каждого шкафа готовы были выдать свои секреты, подвал и ларь с углем исследовались до самых мрачных глубин, и в совершении последнего из очистительных обрядов весь дом закутывался в покаянное белое, омытое искупительной мыльной пеной. Именно эту стадию протокола застала мисс Барт, вернувшись ближе к вечеру со свадьбы у Ван Осбургов. Возвращение в город не было задумано, чтобы успокоить ее нервы, хотя обручение Иви Ван Осбург до сих пор официально не объявлялось. Это было одно из тех событий, о которых бесчисленные близкие друзья семьи уже знали, и весь поезд с возвращающимися гостями гудел намеками и ожиданиями. Лили остро осознавала свою роль в этой драме инсинуаций. Она точно оценивала, какого рода веселье это событие вызвало. Бурные восторги по поводу возникших сложностей были привычной формой грубых развлечений у ее приятелей. Мол, подумать только, какую шутку сыграла судьба злодейка. Лили прекрасно умела вести себя в трудных ситуациях. С безукоризненной точностью она заняла позицию между победой и поражением. Каждый намек отбивался ею без каких-либо усилий, с присущим ей блестящим равнодушием. Но она начинала чувствовать напряжение в отношениях, реакция становилась обостреннее, она проникалась глубокой неприязнью к самой себе. Такое часто случалось с ней. Духовное отторжение находило вещественный выход в растущей годливости ко всему окружающему. Она восстала против самодовольного уродства темного орехового дерева миссис Пеннистон, скользкой глади плиток в вестибюле, смешанного запаха мыла и полироли, встретивших ее у двери. Ковры на лестнице еще не постелили, и на пути в комнату ее остановил дух нахлынувшей волны мыльного раствора. Подобрав юбки, она брезгливо отскочила со странным чувством, что такое с ней уже было, но в другой обстановке. Ей казалось, что она снова спускается по лестнице из квартиры Селдона, и, глядя вниз, чтобы выразить свое негодование производителю мыльного потопа, она встретила взгляд, подобный тому, который уже встречала однажды при схожих обстоятельствах. Это был взгляд поломойки из Бенедикта, которая, опираясь на побагровевшие локти, осматривала ее с тем же непоколебимым любопытством, с тем же явным нежеланием пропустить ее. «Вы что, не видите, что я хочу пройти? Пожалуйста, уберите свои тряпки», — сказала она резко. Казалось, женщина не услышала ее, потом, без извинения, сдвинула и протащила ведро и мокрую кучу тряпья по лестничной площадке, не отрывая глаз от Лили, пока та обходила ее. То, что миссис Пеннистон нанимала подобных людей, было совершенно непереносимо, и Лили, войдя к себе, решила, что эта женщина должна быть уволена сегодня же вечером. Миссис Пеннистон, тем не менее, была недоступна для протеста. С раннего утра она заперлась с горничной, инспектируя меха. И это был кульминационный эпизод в драме «Обновление дома». Вечером Лили тоже оказалась одна. Ее тетя, редко ужинавшая в ресторане, откликнулась на призыв своей кузины, Ван Олстин, посетившей город проездом. Дом в состоянии малоестественной непорочности и порядка был тосклив, как могила, и когда Лили после краткой трапезы между закутанными в саван буфетами забрела в недавно отполированную до блеска гостиную, она почувствовала себя заживо погребенной в удушающих пределах существования миссис Пеннистон. Обычно Лили умудрялась проводить сезон ремонта и обновления вне дома. На этот раз, однако, целый комплекс причин объединился, дабы вернуть ее в город, и главное из них было то, что у нее имелось меньше обычного приглашений на осень. Она уже давно привыкла переезжать из одного загородного дома в другой, пока окончание праздников не приводило ее друзей в город, так что зиявшие перед ней незаполненные пробелы времени остро свидетельствовали об упадке популярности. Или, как она сказала Селдону, люди устали от нее. Они приветствовали бы ее в новом облике, но, как мисс Барт, они знали ее наизусть. Она и сама знала себя наизусть, и ее тошнило от этой старой истории. Временами она мечтала о чем-нибудь другом, необычном, далеком, еще не испытанном, но даже самые смелые полеты фантазии ненамного удалялись от воображения уже прожитой жизни, разве что немного в иных обстоятельствах. Лили могла представить себя только в гостиной, и она должна источать элегантность, как цветок проливает аромат. Между тем, когда приблизился октябрь, перед ней встал выбор – вернуться к тренерам или к тете в город. Даже мерзость запустения в скучном октябрьском Нью-Йорке и мыльные неудобства интерьера миссис Пеннистон казались предпочтительнее того, что могло ждать ее в Белмонте, и с выражением героической преданности она объявила о своем намерении остаться с теткой до праздников. Жертвы подобного рода иногда принимаются с чувствами столь же смешанными, как и те, что вызвали эти жертвы, и миссис Пеннистон заметила самой близкой служанке, что если выбирать кого-либо из семьи в подобном кризисе, хотя уже 40 лет вся семья полагала ее способной наблюдать за процессом повешения штор, она вместо мисс Лили решительно предпочла бы мисс Грейс. Грейс Степни была ее дальняя кузина, весьма покладистая и сострадательная, которая неслась сидеть с миссис Пеннистон, когда Лили каждый вечер ужинала в ресторане, играла с миссис Пеннистон в бейсик, подбирала пропущенные стишки, вычитывала некрологии в «Нью-Йорк Таймс» и искренне восхищалась фиолетовым атласом штор в гостиной, а также умирающим гладиатором на окне и изображением Ниагары, 7/5, являющим собой одно из художественных излишеств скромной карьеры мистера Пеннистона. Обычно миссис Пеннистон скучала со своей безукоризненной кузиной, как всякий, принимающий подобные услуги, скучает больше того, кто их оказывает. Она явно предпочла безответственную умницу Лили, которая не могла отличить вязальный крючок от швейной иглы и не раз ранила ее чувства, предлагая переделать гостиную. Но когда дело доходило до поисков пропавших салфеток или до решения о замене ковровых дорожек на лестницах, суждение Грейс было, конечно, более здравым, чем суждение Лили. Не говоря уже о том, что последнюю возмущал запах пчелиного воска и хозяйственного мыла, будто она полагала, что дом сам, без посторонней помощи, может содержать себя в чистоте. Сидя под унылым великолепием люстры в гостиной, миссис Пеннистон никогда не зажигала ее, если не было компании, и Лили, казалось, наблюдала себя, обозревая перспективы перехода от нейтральных оттенков ее нынешней скуки к сгустившейся скуке среднего возраста Грейс Степни. Когда она перестанет забавлять Джуди Тренера и ее друзей, ей только останется, что забавлять миссис Пеннистон. Куда бы она ни глядела, она видела будущее в служении прихотям других, без малейшей возможности утвердить свою страстную индивидуальность. Звук дверного колокольчика, решительно нарушивший тишину пустого дома, пробудил ее, и она внезапно осознала всю беспредельность скуки. Будто вся усталость последних месяцев скопилась в пустоте этого бесконечного вечера, если бы только звонок означал вызов из внешнего мира, знак, что она по-прежнему не забыта и желанна. Чуть погодя, появилась горничная, оповестив о посетительнице к мисс Барт, и на просьбу Лили уточнить добавила: «Это миссис Хаффен, мисс», но она не сказала, что ей нужно. Лили это имя ничего не сказала, и она открыла дверь женщине в потрепанном капоте, твердо стоявшей в освещенном холле. Блики газовых ламп без абажуров бесцеремонно бегали по ее рябому лицу и красноватым залысинам, проглядывающим сквозь тонкие соломенного цвета волосы. Лили с удивлением посмотрела на женщину, похожую на уборщицу, и спросила: «Вы хотели меня видеть? Я хотела бы сказать вам несколько слов, мисс». Тон ее не агрессивный, не примирительный, никак не намекал на цель визита. Тем не менее, некий инстинкт предусмотрительности надоумил Лили выйти за пределы слышимости горничной, сновавшей неподалеку. Она подала мисс Хаффен знак следовать за ней в гостиную и закрыла за собой дверь. «Так что вам угодно?» — спросила Лили настойчиво. Женщина, проделав очередной маневр, застыла, спрятав руки под шаль, потом вытащила их, но уже с пакетиком, завернутым в грязную газету. «Вот, я думаю, это заинтересует вас, мисс Барт». Имя она выговорила с неприятной интонацией, словно то, что она его знала, и было одной из причин ее появления, и эта интонация испугала Лили. «Вы нашли что-то, принадлежащее мне?» — спросила она, протянув руку. Миссис Хаффен отдернула свою. «Ну, если дело касается того, чье это, то это мое в той же степени, как и всех», — ответила она. Лили посмотрела на нее с недоумением. Она была уверена теперь, что поведение посетительницы означало угрозу. Будучи экспертом в определенных ситуациях, сейчас она не находила ничего в своем опыте для оценки происходящего. Она чувствовала, однако, что этому надо положить конец. «Я не понимаю, если этот пакет не мой, зачем вам я?» Женщина вопрос не смутил. Ответ, очевидно, у нее был, но, как у всех людей такого сорта, ей надо было проделать долгий путь к началу истории, и только после паузы она ответила. «Мой муж был дворником в Бенедикте до начала этого месяца, с тех пор он без работы». Лили молчала, и она продолжила. «Это случилось не по нашей вине. На это место у посредника был на примете другой человек, и нас выгнали со всеми пожитками, только чтобы потрафить ему. Прошлой зимой я долго болела, операция съела все, что мы отложили, и это непереносимо для меня и детей, а Хаффен уже давно без работы». «Значит, она пришла только попросить мисс Барт найти место для мужа или, что более вероятно, искать содействие молодой леди в переговорах с миссис Пеннистон. Лили привыкла всегда получать то, что хотела, ей часто приходилось выступать в роли посредника, и теперь, освободившись от смутного страха, она укрылась за обычной формулой». «Я сожалею, что у вас такие неприятности», — произнесла она. «О, это точно, мисс, еще какие. Но это только начало. Будь у нас хоть какой-то шанс. Но посредник уперся рогом, и не наша вина, но...» Тут Лили потеряла терпение. «Если вы хотите меня попросить», — перебила она. Обида женщины на резкий отпор, казалось, подтолкнула ее неповоротливые мысли. «Да, мисс, я к этому и веду», — сказала она. Потом помедлила, не отрывая взгляда от Лили, и тягуче продолжила. «Когда мы служили в Бенедикте, я убиралась в комнатах джентльменов, по крайней мере, подметала там по субботам. У некоторых господ были кучи писем, я никогда не видела столько много. Мусорные корзины у них были набиты доверху, и бумага валилась на пол. Добра этого у них полно, у беспечных таких, но некоторые из них хуже других. Мистер Селдон, мистер Лоуренс Селдон, он совсем не беспечный, нет, он сжигает письма зимой и рвет в клочки летом». Продолжая говорить, она развязала веревки на пакете и, вытащив письмо, положила его на стол между собой и мисс Барт. И, как она сказала, письмо было разорвано пополам, но быстрым движением она соединила половинки вместе и разгладила их рукой. Волна возмущения поднялась в Лили. Девушка будто очутилась в присутствии чего-то мерзкого, но еще непонятного, чего-то отвратительного, о чем люди шепчутся, того, что никогда не касалось ее собственной жизни. Она отпрянула годливо, но тут же застыла, сделав неожиданное открытие. Под тусклым светом люстры миссис Пеннистон она узнала почерк на письме. Почерк был неровный, крупный, с претензией на энергию, неспособную скрыть вздорную слабость, и слова, выцарапанные густыми чернилами на бледно-розовой бумаге, зазвенели в ушах Лили, как если бы они были произнесены вслух. Сначала она не осознала важность происходящего. Она поняла только, что перед ней лежит письмо, написанное Бертой Дорсет и адресованное, вероятно, Лоуренсу Селдону. Там не было даты, но поскольку чернила еще не поблекли, можно было предположить, что оно написано недавно. Сверток в руке миссис Хаффен, без сомнения, содержал еще письма такого рода, дюжину или около того, рассудила Лили, оценив его толщину. Письмо, лежавшее перед ней, было коротким, но и несколько слов, ворвавшихся в ее мозг, прежде чем она отказалась их читать, рассказали долгую историю. Историю, читая которую последние 4 года друзья той, что ее писала, улыбались и пожимали плечами, полагая это всего лишь одним из бесчисленных сюжетов комедии «Положение в высшем свете». Теперь же глазам Лили предстала оборотная сторона, или скорее вулкан, скрытый под поверхностью, над которой догадки и намеки скользили легко, но лишь до первой трещины, когда шепотки превращаются в визг. Лили знала, что общество возмущается более всего теми, кому была гарантирована его защита, и наказывает предавших его попустительство, если находит преступника. И сейчас происходило именно это. Законы в мире Лили гласили, муж – единственный судья поведения женщины. Формально жена выше всяких подозрений, пока муж одобряет ее поведение или безразличен к нему. Но, зная темперамент Джорджа Дорсета, нельзя было и помыслить о попустительстве. Обладатель письма его жены мог разрушить всю ее жизнь одним пальцем. И в чьи же руки попала тайна Берты Дорсет? На миг ирония ситуации приправила отвращение Лили слабым вкусом триумфа. Но отвращение победило. Инстинктивное сопротивление вкуса, воспитание, беспрекословно унаследованных угрызений совести заглушило иные чувства. Самым сильным ее чувством было отвращение к грязи. Она отпрянула, стараясь держаться как можно дальше от визитерши. «Мне ничего не известно про эти письма», — сказала она, — «и я не понимаю, зачем вы их сюда принесли». Миссис Хаффен изучала ее пристально. «Я скажу, мисс, зачем. Только так можно добыть денег. А если мы не заплатим за квартиру, до завтрашнего вечера нас выгонят. Я никогда ничего подобного не делала, но если вы поговорите с мистером Селденом или с мистером Роуздейлом, чтобы Хаффен снова получил место в Бенедикте. Я видела, что вы говорили с мистером Роуздейлом на лестнице, когда вышли из комнаты мистера Селдена». Кровь бросилась в голову Лили. Она поняла. Миссис Хаффен думает, что это ее письма. В первом порыве гнева она была готова позвонить и приказать вышвырнуть эту женщину, но что-то остановило ее. Упоминание имени Селдена изменило направление ее мыслей. Письма Берты Дорсет ничего для нее не значили. Пусть плывут туда, куда их несет случай, но судьба Лили Барт неразрывно связана с Селденом. Мужчины и в худшем случае не очень страдают от подобных разоблачений, но сейчас вспышка озарения прояснила Лили смысл этих писем. То, что они были мольбой, неоднократной и поэтому, вероятно, безответной. Возобновить связь, ослабшую со временем. Тем не менее, то, что переписка по велению судьбы могла попасть в чужие руки, обвинило бы Селдена в пренебрежении законами общества, даже если законы эти снисходительны к подобным грехам, и риск был велик, учитывая чрезвычайную вспыльчивость ревнивого Дорсета. Лили взвешивала эти мысли бессознательно, ее заботило только ощущение, что Селден желал бы вернуть эти письма, и, следовательно, она должна завладеть ими. Дальше этого ее мысли не шли. Лили на мгновение подумала о том, что письма можно было бы вернуть Берте Дорсет, о выгоде от такого поступка, но мысль эта высветила такие бездны, что она отшатнулась от нее, устыдившись. А миссис Хаффен, немедленно заметив ее колебания, уже развернула пакет и выложила его содержимое на стол. Все письма были скреплены тонкими полосками бумаги, некоторые собраны из клочков, другие просто из двух половинок, и хотя их было не очень много, они покрыли весь стол. Взгляд Лили скользил по словам, потом она тихо спросила: «Сколько вы хотите за них?» Лицо миссис Хаффен покраснело от удовольствия. Очевидно же, что молодая леди испугалась до смерти. Предвидя легкую победу, она заломила непомерную цену. Но мисс Барт оказалась не столь легкой добычей, как можно было бы судить по опрометчивому началу переговоров. Лили отказалась платить указанную цену и после минуты колебаний выдвинула контрпредложение на половину требуемой суммы. Мисс Хаффен немедленно отвердела. Ее рука потянулась к разбросанным письмам и принялась медленно собирать их, будто намереваясь вернуть в обертку. «Я полагаю, что вам они дороже, чем мне, мисс, но бедняк должен выживать, как и богатый», — заявила она нравоучительно. Лили дрожала от страха, но намек укрепил ее сопротивление. «Вы ошибаетесь», — сказала она равнодушно, — «я предложила все, что готова отдать за письма. Но есть и другие способы заполучить их». Миссис Хаффен взглянула на нее с подозрением. Она была опытна и знала, что дело, которым она занималась, опасно в той же степени, что и прибыльно. Ей представилось, как одно слово этой повелительной юной леди приводит в движение сложный механизм мести. Она прижала уголок шали к глазам и пробормотала сквозь ткань, что ничего хорошего нет, когда обижают бедняков, но со своей стороны она никогда не была замешана в подобных делах, и что, как христианка, она разбирается в вопросах чести, и потому она и Хаффен подумали, что письма не должны попасть в чужие руки. Лили стояла неподвижно, держа между собой и поломойкой максимальную дистанцию, возможную при разговоре в полголоса. Идея торговли письмами была невыносимой для нее, но она знала, что если проявит слабость, миссис Хаффен немедленно заломит цену еще выше исходной. Впоследствии Лили не могла вспомнить, как долго длилась дуэль и какой решающий выпад, в конце концов, после провала во времени, отмеченного настенными часами в минутах и часах, ускоренным биением пульса сделал ее владелицей писем. Она помнила только, что дверь закрылась наконец, и она осталась одна со свертком в руках. Читать эти письма Лили не собиралась, и даже развернуть грязную газету «Миссис Хаффен» было для нее унизительным. Но что ей делать с содержимым пакета? Владелец писем хотел их уничтожить, и ее долг осуществить его намерение. Она не имела права их хранить, это принижало всякие благие намерения сокрыть их содержание. Но как уничтожить письма, чтобы они снова не попали в чужие руки? Решетки ледяной гостиной миссис Пеннистон сверкали неприступным блеском. Огонь в камине, как и люстра, зажигался только когда собиралось общество. Мисс Барт направилась к лестнице, чтобы отнести письма в спальню, когда раздался скрип двери, и в гостиную вошла ее тетя. Миссис Пеннистон была маленькая полная женщина с бесцветной кожей, покрытой мелкими морщинами. Ее седые волосы были тщательно уложены, а одежда выглядела чрезмерно новой, но все же немного старомодной. Всегда в черном, в обтяжку, одетая с дорогой помпезностью и блеском, она была из тех женщин, которые надевают гагат, выходя к завтраку. Сколько Лили помнила, тетка всегда была затянута в блестящее черное, в маленьких ботинках по ноге, будто она уже все упаковала и готова в дорогу, но так и не сдвинулась с места. Миссис Пеннистон оглядела гостиную кратким испытующим взглядом. Я увидела полоску света под одной из штор, когда подъехала. Просто поразительно, что я не могу научить эту женщину опускать их равномерно. Устранив асимметрию, она присела на краешек одного из лоснящихся пурпурных кресел. Обычно миссис Пеннистон только присаживалась на кресло, никогда не усаживалась в него. Потом взглянула на мисс Барт. «Дорогая, ты выглядишь уставшей. Полагаю, это возбуждение после свадебного торжества». Корнелия Ван Олстен тоже перевозбудилась. «С нами была Молли, и Герти Фариш забежала на минутку рассказать нам о свадьбе. Я думаю, они все делали неправильно. Нельзя же подавать дыню перед консоме. Свадебный завтрак всегда следует начинать с консоме». Молли не понравились платья для подружек невесты. Она узнала от Джулии Мельсон, что у Селесты цена им $300 за штуку, но сказала, что они того не стоят. «И хорошо, что ты не пошла в подружки. Оранжево-розовое тебе не к лицу». Миссис Пеннистон обожала обсуждать детали празднества, в котором не принимала участия. Ничто не могло заставить тетю подвергнуться волнениям и последующей усталости от присутствия на свадьбе Ван Осбург, но ее интерес к событию был столь велик, что, заполучив две версии его, она уже была готова извлечь третью из племянницы. Лили к прискорби была совершенно безразлична к деталям этого развлечения. Она не заметила цвет платья миссис Ван Осбург и даже не могла сказать, был ли свадебный стол сервирован старинным северским фарфором Ван Осбургов. Короче говоря, миссис Пеннистон заключила, что Лили более полезна в роли слушателя, чем рассказчика. «Право же. Лили, я не понимаю, зачем ты утруждала себя посещением свадьбы, если не помнишь, что там случилось или кого ты там видела? Когда я была девушкой, я сохраняла меню каждого обеда и записывала на оборотной стороне имена всех гостей, никогда не выбрасывала приглашения от моих партнеров в котельоне до самой смерти твоего дядюшки, когда стало неприличным хранить в доме столько цветной бумаги. Вся кладовка была забита ими. Насколько я помню, но я и сейчас могу перечислить все балы, где я их получила. Молли Ван Олстен напоминает меня в этом возрасте, просто очаровательно смотреть, какие она делает заметки. Она смогла описать матери покрой свадебного платья, и мы сразу, по шлейфу, определили, что его заказали у Пакен». Примечание. Жанна Пакен, 1869-1936 годы, влиятельная французская художница-модельер. Конец примечания. Миссис Пеннистон вскочила и направилась к бронзовым часам, водруженным на каминной полке рядом с Минервой, в шлеме и двумя малахитовыми вазами, провела кружевным платком между шлемом и забралом. «Так я и знала. Горничная никогда здесь не протирает», — воскликнула она, торжественно демонстрируя пятнышко на платке. Потом, снова усевшись, продолжила. Молли полагает, что миссис Дорсет на свадьбе была одета лучше всех. Я не сомневаюсь, что ее платье действительно самое дорогое, но я не совсем одобряю сочетание соболей и миланского кружева. Говорят, что она нашла нового портного в Париже, который не принимает заказ, пока его клиентка не проведет с ним целый день на его вилле в Неи. Ибо он утверждает, что должен изучить привычки заказчицы в домашней обстановке. Крайне странное утверждение, скажу я вам. Но миссис Дорсет сама рассказала Молли. Она сказала, что вилла была полна самых изысканных вещей, действительно было жаль ее покидать. Молли поведала, что она выглядела великолепно и в чудесном расположении духа. И еще рассказала, что эта Берта познакомила Иви Ван Осбург и Перси Грайса. Право же, она, кажется, очень хорошо влияет на молодых людей. Я слышала, что сама она увлеклась этим глупым мальчиком Сильвертоном, который поглядывал на Кэрри Фишера и сильно проигрался в карты. Ладно. Как я сказала, Иви уже обручена. Миссис Дорсет заставила ее не отходить от Перси Грайса и все устроила. И Грейс Ван Осбург на седьмом небе от счастья. Она почти отчаялась выдать Иви. Миссис Пеннистон сделала паузу, а затем продолжила свое рассуждение, но теперь они адресовались не мебели, а племяннице. Корнелия Ван Олстен страшно удивлена. Она слышала, что это ты собиралась замуж за молодого Грайса. Она видела Визерлов после того, как вы были все в Беломонте. И Алиса Визерл не сомневалась, что вы помолвлены. Она сказала, что мистер Грайс однажды утром выскочил как ошпаренный, и все решили, что он помчался в город за кольцом. Лили встала и пошла к двери. «Я действительно устала, и мне лучше бы поспать», — сказала она, и миссис Пеннистон, внезапно поразившись открытию, что мольберт, поддерживающий выполненный пастелью портрет усопшего мистера Пеннистона, не стоит абсолютно параллельно дивану, подставила рассеянное чело для поцелуя. У себя в комнате Лили зажгла газовый обогреватель и уставилась на его решетку, отполированную столь же тщательно, как и решетка в гостиной, но здесь, по крайней мере, она смогла сжечь некоторые письма с меньшим риском навлечь на себя неодобрение тети. Она не выказала намерения сделать это немедленно, а, упав в кресло, устало огляделась. Ее комната, большая и удобно обставленная, вызывала зависть и восхищение бедной Грейс Степни, живущей в пансионе, но сильно отличалась от нежных тонов и роскоши гостевых спален, где Лили провела так много времени и казалась по-тюремному сумрачной. Монументальный шкаф и кровать черного ореха откочевали сюда из спальни мистера Пеннистона, а пурпурные обои с пастушками и овечками, мода, любезная в начале 60-х годов, были увешаны огромными гравюрами с эпизодами из жизни знаменитостей. Лили попыталась смягчить сей неприглядный фон несколькими легкомысленными штрихами в виде резного трильяжа и увенчанного фотографиями крашеного столика, но тщетность усилий этих поразила ее, когда она оглядела комнату. Какой контраст с тонким изяществом воображаемой квартиры, которая должна превзойти немысленную роскошь обстановки ее друзей, всем тонким художественным вкусом, возвышающим ее над своим окружением. Ее квартиры, где каждый оттенок или линия сплетутся, чтобы подчеркнуть ее собственную красоту и развлечь на досуге. И снова чувство, обычно преследующее ее при виде физического уродства, усилилось за счет депрессии, так что каждая деталь оскорбительной обстановки, казалось, обнажила свои самые агрессивные стороны. Тетушка не сказала ничего нового, но слова ее вызвали видение Берты Дорсет, улыбающейся, захваленной, победоносной и выставляющей ее, Лили, на посмешище в их тесном кругу, где понимали любые намеки. Мысль о насмешках причинила больше боли, чем остальные. Лили знала до тонкости этот жаргон намеков, который способен содрать кожу со своих жертв без единой капли крови. Вспомнив унижение, она встала и, покрасневшая, собрала письма. Она больше не собиралась избавляться от них. Благородное намерение было уничтожено мгновенной ржавчиной слов миссис Пеннистон. Лили подошла к столу, зажгла свечу, завязала и запечатала пакет воском. Потом открыла шкаф, вытащила вализу и спрятала в нее письма. И, пряча их, она подумала с иронией, что в долгу перед Гасом Тренером за возможность этой покупки.